Я слушал, помалкивал, вспоминал контролера в подвалах. Нет, ничего контролер не понимает, когда картинку-обманку нам лепит. Если бы хоть немного понимал, не стал бы натягивать Гошину личину, побоялся. Но здесь не зона, здесь тварь ножом не пырнешь. Так что я слушал и молчал. Гоша напоследок пообещал мне премию и убрался. К концу следующей недели забежала девчонка с почты, вся в таком легком платьице и в макияже, смущаясь и краснея, вручила мне письмо. Международное. Отправитель Дитрих ван де Мейер. Странно, бумажное письмо. Очень странно, если вспомнить, как Дитрих управлялся с оргтехникой. Девица застенчиво объяснила, что в поселке только и разговоров, что обо мне. Костик кашлянул. «О нас, вернее. Не обо мне, а обо всех нас», — смущенно поправилась почтовая девица, оглядываясь на железного человека с мужественно забинтованными руками. «Ну вот», — заговорила снова, — «приходит письмо. А я же в больнице, я же не смогу получить». Так что она вот решила, ну это, доставить, так сказать. Надя ее звать. Надя. Надежда. И снова оглянулась. Как там Костик? Не кашляет ли? Прощаясь, Надя не без ехидства заметила. А та дама, что вам прежде писала, больше ни одного письма не прислала. Ни одного. Вы ей денег отослали, а она ни единого письма. То есть, извините, не мое это дело, но ваша дама... Это не дама, это сестра, вздохнул я. «Спасибо, Наденька. Вы знаете анекдот, как сталкер Петров ушел в запой?» «Нет». «Ну вот, ушел в запой. 3 месяца пил. До чертиков, до белой горячки. Потом друзьям говорит. Это все равно, что в зону сходить. Ощущения те же, да и черти ничем не хуже мутантов». Друзья ему. «А хабар как же?» Петров отвечает. «Так я ж потом бутылки сдал». Девушка хихикнула. Местные знают наш сталкерский фольклор. Им с детства известны названия мутантов и аномалий. Они в курсе цен на артефакты и на снарягу. Молодые вроде этой девчонки выросли у периметра. А здесь быт неразрывно связан с зоной. И иной жизни местные попросту не представляют. Спасибо вам, Надежда. Ой, да не за что. Ну ладно, побегу я. Гарна девчина, заметил Костик. И вичлова. Над твоїм дурацьким анекдотом посміялась, щоб тебе не ображати. Що той професор пише? Дітріх писав, що зона сотворила з ним чудо. Після возвращения його взяли лечить от 1000 болезней, провели комплексне обследование. Тести отрицательные. Отрицательные. Нет СПИДа. Що там у об'яснення, не понять. Може, виброс подействовал, може, емоціональна встряска или що другое. Но факт. Тесты отрицательные. Теперь ван де Мейера исследуют в целях изучения сего феномена. Что до результатов экспедиции, взыскующие приняли у Дитриха хабар с энтузиазмом. Он собрал такой материал, что их институту лет на 20 работы привалило. Все это расшифровать и проанализировать. Хотя уже сейчас ясно, что пси-излучение существует, и радиоволны всего лишь побочный эффект. Но ясность ясностью, а гранты под исследования выделены. Так что их нужно отработать. К тому же теперь у них есть счастливо исцеленный человек. Доктор ван де Мейер, воистину артефакт его. Это ли не свидетельство присутствия Всевышнего в зоне? В общем, взыскующие довольны и башляют счастливо исцеленному по полной программе. Ну а он, Дитрих ван де Мейер, счастливый, абсолютно здоровый и вполне обеспеченный человек, за что весьма и весьма благодарен мне. В конце приписка. «А как вы думаете, слепой, почему я отправил бумажное письмо, а не воспользовался электронной почтой?» «Потому что написал вам зелеными чернилами». «Зелеными, а вы этого не знали, пока не дочитали до этого места». «Костик, какими чернилами написано письмо?» «Зелеными. А что?» «Да так. Вот гад. Ну где, спрашивается, справедливость? Ван де Мейер излечился, не кашляет, наверное, больше». А я как был дальтоником, так и остался. Вы сволочь, ван де Мейер. Кроме письма, в пакете был другой конвертик, поменьше. Там лежала кредитная карточка и квадратик бумаги с отпечатанным текстом. Слепой, когда окажетесь рядом с банкоматом, сбросьте мне мейл. Я сообщу активирующий код. Мне сказали, что если я пришлю код вместо с карточкой, то деньги будут украдены. Очень жаль, но я не могу поблагодарить вас более приличным способом. Вряд ли в ближайшее время выпадет возможность снова приехать. Вот так. Что делать у периметра почтенному ученому из Западной Европы, если, конечно, он не страдает неизлечимой смертельной болезнью? И, наконец, нас посетил Моня, то есть Сергей Сергеевич Петров. Репортер областного издания. Маленький, худенький Петров с очками в толстой роговой оправе. Полная противоположность тезке, герою анекдотов. Моня принес номер газеты за прошлую неделю, протянул мне и робко пояснил. На седьмой странице, снизу, вон там справа, изобличен оборотень в погонах. Прапорщик украинского контингента миротворческих сил взят с поличным при попытке обеспечить контрабандный пронос запрещенных грузов через КПП. Да, краткость, как известно, сестра таланта. Я написал большую статью на целый разворот. На разворот, стал горячиться Моня. Должна была получиться бомба, взрыв, горячий материал. Название придумал «Конец серийного убийцы». Представляете? Вы представляете, слепой. Но не знаю, что они там себе думают, а материал зарубили. Они так и зарубили, зарезали. Вы не догадаетесь, что мне сказали в редакции. Петров вскочил, стал размахивать руками. Очки грозно блистали в алых лучах закатного солнца, проникающих в распахнутое окошко. «Несвоевременный материал, — сказали, — предположил я. — Не та и нынче политическая обстановка, чтобы...» «Вот именно!» — Моня выпустил пар и уже немного успокоился. «Но я еще напишу об этом. Вот увидите, я подниму старые связи, я еще...» «Только заголовок неудачный, — заметил я. — Назовите лучше «Слепое пятно». «Слепое пятно. Вся зона — слепое пятно». Мир не хочет видеть зону, не хочет знать, что здесь происходит. Мы все в слепом пятне. Мы не герои, не жертвы. Нас нет. Мы в слепом пятне. Здесь могут сколько угодно убивать и спасать друг друга, совершать величайшие подвиги и величайшие предательства, проявлять подлость и великодушие. Но мир за периметром этого не увидит. Ноосферный пробой, прямой канал связи с Господом – чушь. Зона – слепое пятно планеты. Ни больше, ни меньше. Но что могут знать о слепом пятне люди с нормальным зрением? Да и нужно ли им это знать? На свалке в унылых распадах, где счетчик трещит, как шальной, бродяга судьбу проклиная, тащился с пустою сумой. Комбез весь изодранный в клочья, зубами ослепших собак, патроны АК на исходе, потерян с хабаром рюкзак. Патроны АК на исходе, потерян с хабаром рюкзак. Бродяга к барьеру подходит, навстречу родимая мать. Спасибо скажи контролеру, что мамку помог повидать. Спасибо скажи контролеру, что мамку помог повидать. Посты он прошел темной ночью, брел в ночь непогоду и хмарь. Идти дальше нет больше мочи, пред ним расстилался янтарь. Идти дальше нет больше мочи, он кости сложил на янтарь.